чтоб все на свете знать, приходится учиться. А это для детей ужасное мучение. Приходится вставать, приходится трудиться. А хочется с утра поспать. Ведь для чего-то созданы лентяи, и для кого-то сделана кровать. Одни лентяи только понимают, как сладко спать, как сладко спать, как сладко спать. Кто хочет все успеть, обязан торопиться. А это для детей ужасное мучение. Ведь надо все надеть и не забыть умыться. А хочется с утра поспать. Ведь для чего-то созданы лентяи, и для кого-то сделана кровать. Одни лентяи только понимают, как сладко спать, как сладко спать, как сладко спать. Пора уже понять, как трудно просыпаться, что это для детей ужасное мучение. А тот, кто нам не верит, пусть лично сам проверит, как было бы прекрасно целый день лежать. Ведь для чего-то созданы лентяи, и для кого-то сделана кровать. Одни лентяи только понимают, как сладко спать, как сладко спать, как сладко спать.